но свободной душой. А выходишь ромейским прихвостнем, ромейским рабом. Жаль только, что ты затянул свой никчемный труд. Появись он раньше, мы бы давно возвратились в Ахайю. Это обвинение было столь оскорбительным и неправдоподобным, что Полибий захлебнулся от негодования. Расталкивая безмолвных свидетелей спора, он двинулся к лестнице в трюм. Спустившись вниз, он сжал виски ладонями и ощутил бешеное биение крови. Окончание первой части моего труда и постановление Сената о нашем освобождении — всего лишь совпадение, почему-то убеждал он себя, а в висках стучало. Но все-таки предложение внес Катон. Ярость. Возвращение послов из Утики ожидал весь Карфаген. Люди высыпали на стены, вышли за городские ворота. И только к вечеру тревожное молчание нарушил громовый возглас. «Идут!» Но что с послами? Почему в беспорядке их одежда? Почему они то вздымают вверх руки, то бьют ими себя в грудь, выкрикивая что-то бессвязное? Может быть, это переодевшиеся в послов актеры какой-нибудь из трагедии Еврипида изображают скорбь и отчаяние? Но нет, это не маски, это лица, это послы. Они принесли весть, что город должен быть покинут, а его жители — поселиться там, где им укажут. «А-а-а!» — раздался вопль. Мгновенно опустели стены. Ремесленники и матросы заполнили площадь перед зданием Большого Совета. Теперь они не ждали, а требовали, колотя кулаками и ногами, вакованные медью двери. Перепуганный Суфет вышел на террасу, чтобы успокоить толпу. Но его голос заглушал с ревом «Оружие! Оружие!» Суфет показывал знаками, что оружия нет. Силясь перекричать толпу, он объяснял, что оружие выдано римлянам. Толпа ничего не хотела знать. «Оружие!» — вопила она, подступая к Суфету. «Там!» — прохрипел он в арсенале. Арсенал был в пустотах городской стены, имевшей в толщину 30 локтей. Тут же находились стойла для слонов и коней. Железные ворота арсенала были закрыты. Суфет не дал ключей. Несколько мгновений толпа была в замешательстве, как быть. Но вот вперед протиснулись люди с ломами и топорами. Сбиты массивные замки, сорваны петли. Люди хлынули внутрь. Арсенал был пуст. «А-а-а!» — это был вопль разъяренного зверя. Люди, которых никогда не допускали к управлению государством, с которыми никогда не советовались, почувствовали себя преданными. Но, может быть, остались слоны? К слонам, к слонам! Слоны были последней надеждой. Но и стойла для слонов оказались пусты. Обманутые люди ворошили полусгнившее сено, будто бы слон мог в нем спрятаться. Они рвали на себе волосы, разрывали ногтями щеки. «В Магару!» — ревела толпа. «В Магару!» Магара покоилась в зелени своих садов. От каналов, омывающих сады, тянуло свежестью. По блестящей, как бронзовое зеркало, поверхности пруда безмятежно плыли лебеди. Казалось, здесь не было никому дела до страшных бедствий, обрушивавшихся на город. Под напором плеч и локтей, под ударами ног затрещали ворота особняков. Толпа ворвалась внутрь, ломая драгоценную мебель и утварь, выволакивая из чуланов, из-под лож перепуганных богатеев. Это они выдали врагу оружие, смерть им! Из подземелий выводили рабов, изможденных, с кровоподтеками и шрамами на теле. От яркого света рабы щурили глаза. Не зная о том, что случилось, они протягивали к своим избавителям руки. «Теперь вы свободны!» — кричали им, показывая на растерзанные тела их господ. рабы тысячами вливались в толпу и вместе с нею текли в город.